Глава третья. Стычка. «Вышли бы вы во двор», — пролепетал Матвей, но я уже затянул громким голосом. «Только так. И никак иначе. Давай, давай». Я сделал жест ладонью, предлагая подойти. И тут же плавно ушел в сторону. Ждать от драгунов честного боя не стоило. Эти обычно нападали с ворой, чтобы задавить противника массой. Я же был мастером одиночного боя, но не боялся толпы. Табуретка, запущенная одним из драгунов, врезалась в бар, с хрустом разбивая бутылки. Ладони ближайшего ко мне противника покрылись инеем, и я поспешно сложил пальцы в знак. За спиной расправились черные рваные крылья из дыма. Я сжал кулак, активировав плетение. И крылья свернулись вокруг меня, образовав непроницаемый кокон. В него врезались ледяные иглы. Открылся, прикоснулся к плетению телепорта, уходя в сторону. Сейчас туда полетит ловушка, чтобы удержать меня неподвижным. И точно. В том месте, где я стоял секунду назад, замерцал ледяной круг. А над ловушкой пролетел огненный шар, выпущенный одним из противников. Сверху ударил сотканный из крови крюк. «Мощно творите!» — кривясь пробормотал я. «А главное, слажено. Под одну ловушку-то. Ну, посмотрим». Я активировал плетение телепорта и оказался рядом с тремя противниками, которые как раз ударили способностями по ловушке. Сейчас они прервут серию, но... Пока противники атакуют, то остаются без защиты. Парень, который отошел чуть в сторону, их прикроет. Но я должен успеть в окно, между сериями атак. Я метнул под ноги прикрывающему дымовую гранату, заперев бойца в дезориентирующей завесе. Поднял руки, и троицу раскидало взрывной волной. Двое успели активировать броню, а вот последний нет. Он приложился об пол и застыл, раскинув руки. «Минус один», — провозгласил я торжественно. Пятый противник стоял чуть дальше, у двери. Он успел бросить в меня зеленоватый колдовской череп. Но я сложил руки, ушел в дымовую завесу, которая меня скрыла. В полутьме своей стихии я напитал силой плетения фантома. Взмахнул рукой, и на врагов бросился сотканный из дыма силуэт фантом. Повинуясь приказу, дымовик сбил с ног ближайшего противника, ударил его в голову пяткой и сверху вниз. Мой помощник тут же рассеялся, оставив неподвижную жертву на полу. Минус два. Поверженный драгун, лежащий на полу, потерял сознание, но еще не умер. Это вызывало глухое раздражение. Да чего живучи эти тараканы? Один из поднявшихся на ноги наглецов метнул огненный шар, но я ушел в сторону, и снаряд угодил в дымовую завесу, из которой только что появился запертый ранее драгун. Бедняга успел активировать броню, а через секунду в него врезался огненный шар и отправил обратно в клетку. «Вы неплохо бьете своих», — объявил я, делая шаг в сторону. «Может быть, не стоит мешать вам, пернатые?» В этот раз драгун быстрее выбрался из дымной клетки и зарычал. «Убью!» «Свежо предание», — с усмешкой заявил я. Трое оставшихся противников переглянулись и наконец-то поняли, что с наскока им меня не одолеть. Сам я скрылся в облаке дыма, и в завесу влетел огненный шар и ледяное копье. Только меня там не было. Телепорт унес меня в сторону. Сбил одного из бойцов, который додумался встать на моем пути. Что-то в человеке неприятно хрустнуло. Я взмахнул рукой сверху вниз, активируя плетение нового фантома-дымовика. А из-под потолка на поднимающегося противника рухнул силуэт человека из серого дыма, впечатав бойца ботинками в пол. «Минус три». «Все драгуны такие жалкие», — я хохотнул. «Или мне не повезло встретить сосунков?» Огненный шар ударил в броню и стек по серому щиту красными шипящими каплями. Кожу обожгло. От удара я подался вперед и чуть не потерял равновесие. Но удержался. Дальше должна была последовать ловушка, и я проворно ушел в сторону. И едва не угодил в костяные ладони. «Вот суки, быстро учатся», — проскочило у меня в голове. Огромные фантомные костяные руки попытались меня схватить, и лишь по большой удаче мне удалось избежать смертельного плена. За одной из колонн каким-то чудом оказалась испуганная официантка. И как глупышка не додумалась спрятаться вместе с остальными в подсобке. Девушка ошалела, уставилась на меня и пискнула, заметив хищную ухмылку. Я сгреб ее в охапку, жадно поцеловал в губы и толкнул прочь, заслонив спиной. «Место бабы на кухне! Иди уже!» Мои противники, те, что остались в сознании, растеряли свою пьяную удаль. Сбежать им не позволяла честь, и оставшиеся на полу соратники, которые слабо корчились и стонали. Завораживающее зрелище, которое не могло не радовать сердце гусара. Кроме хорошей девки и пойла, пожалуй, только годная драка давала аристократам жажду жить. Залихватский подхватил оставленную кем-то на уцелевшем столе бутылку и сделал пару глотков. Пойло было достойным. И прикоснулся к плетению. Возник за спиной поднимающегося с пола противника. Ударил в голову опустевшей бутылкой. «Знаете свое место, шавки?» — продолжил я назидательно и добавил. «Минус 4. Остался последний». Тяжело дыша, я развернулся, выискивая глазами драгуна. Меня покачивало от накатывающей слабости. Кровь стучала в ушах, а сердце колотилось так, словно я пробежал 10 километров. Дыхание с сипением выходило из груди. Бой забрал у меня много силы. Драгун возник передо мной, словно из-под земли. Схватил за плечи, и лишь в последнюю секунду мне удалось оттолкнуть его и пинком в грудь отбросить в сторону. Я тут же швырнул ему в ноги дымовую гранату, чтобы дезориентировать. А следом активировал в завесе плетения фантома. Из-за стены дыма послышались глухие удары и вскрики. А затем мой двойник шагнул из клетки и выбросил последнего противника мне под ноги. Тот не шевелился. Двойник сложил руки и подпрыгнул. Спикировал на пол, исчезая под досками. Я же выпрямился, широко развел в стороны руки и склонил голову. «Минус 5. Ну вот и закончились драгуны», — тяжело дыша просипел я. «Раунд, партия, вперед, гусары!» Подошел к стойке. И с грустью посмотрел на осколки стекла на месте початой бутылки клюквенной. «Ну, это поправимо». Я постучал ладонью по столешнице. «Матвей, вылезай, все закончилось». На стойку легли трясущиеся ладони, а затем из-за бара высунулась голова. Глядя на бледное лицо, большие от ужаса глаза и трясущиеся губы, я не удержался от насмешливого «Все хорошо, повтори мне, пожалуйста». Матвей обернулся в сторону бара, с грустью рассматривая стеклобой и растекающиеся лужи спиртного. «По этому поводу не переживай», — поспешил успокоить его я. «Командование полка с лихвой покроет убытки, причиненные этими клоунами». Я указал на пол зала, где лежало 6 бессознательных тел. «Не боишься, что они напишут заявление в городскую жандармерию?» — уточнил Матвей. «Избиение солдат внутренней службы». Я удивленно посмотрел на бармена. «И что они напишут? Что устроили пьяный дебош, и один гусар переломал их, как спички? Да их за это выгонят со службы с такими рекомендациями, что их не возьмут даже охранниками в супермаркет. Не за дебош, а за то, что они не смогли победить в бою. Кому нужны стражи правопорядка, которые вшестером не могут скрутить одного хулигана? А ты хорош». Голос брюнетки прозвучал прямо возле моего уха. Дыхание обжигало небольшими электростатическими разрядами, от которых, похоже, бежали мурашки. Спиной сквозь тонкую ткань рубашки я почувствовал выдающуюся грудь девушки. Изящные руки брюнетки обняли меня, и я ощутил силу, которой малышка делилась со мной, подпитывая после боя. «Это было несложно», — прохрипел я и хотел было взять поставленную на стойку бутылку, но девушка ловко ее перехватила. «Может быть, продолжим общение в более тихом месте?» — проворковала она. «Кристина, ты как? Не могу же я одна уезжать с кавалером. Что люди подумают?» — хитро произнесла. Я подхватил со стула пиджак, достал из кармана штанов купюру и положил ее на стойку. «Матвей, шампанского с собой». И обернулся к девушкам. «Едем, дамы». «Вас приветствует автоматический сервис такси Койфмана», — вежливо сообщил женский голос. «Наша машина с максимальным комфортом доставит вас до пункта назначения. Вам остается только расслабиться в удобном кресле, получая удовольствие от поездки. К вашим услугам предоставлены мини-бар, кофейный автомат, видео и аудиоколлекция на любой вкус. Желаем вам приятного пути». «Хорошая вещь, автоматическое такси. Автопилот доставит тебя по нужному маршруту, лишая всех сомнительных прелестей типа излишне разговорчивого водителя. В такой машине можно расслабиться, посмотреть фильм, пока компьютер везет тебя в указанную точку маршрута. Автоматизация – двигатель прогресса, основным спутником которого идет безработица». «Куда же вы, юноша?» – томно уточнила брюнетка, когда я попытался закрыть за ней дверь. «Думаю, на заднем сидении нам троим будет тесновато», – сказал снисходительно. «Поэтому я поеду на переднем». «Ну уж нет, так дело не пойдет», — решительно заявила девушка. «Нам будет очень неудобно общаться». Я пожал плечами и вернулся к задней двери. Кристина вышла из машины, пропуская меня. «Будет лучше, если ты сядешь посередине», — лукаво пояснила она. «Вы что задумали?» — с подозрением в голосе уточнил я, но в машину все же сел. «Ничего», — пожала плечами темноволосая девица и хитро улыбнулась. И от этого жеста мои подозрения усилились еще больше. Я разместился между дамами, которые прижались ко мне соблазнительными бедрами. «Куда поедем?» — прошептала незнакомка мне в ухо. «Думаю, кафе литераторов идеально подойдет для встречи». Девушки замерли и потрясенно смотрели на меня. «Не думаю, что в пятничный вечер там будут места», — начала была брюнетка, но я ее перебил. «Думаю, для нас они сделают исключение». «То есть ты можешь устроить?» — наивно уточнила Кристина. «Вполне», — серьезно ответил я и довольно подмигнул. «Я чемпион двух сезонов подряд». «Тогда в дорогу», — решительно произнесла брюнетка. «Извозчик, едем». Распознав команду, машина тронулась с парковки и выехала на вечерний проспект. Кристина краснела и тяжело дышала. Я беззастенчиво положил ладонь на ее колено и погладил шелковистую кожу, скользнув пальцами по внутренней стороне бедра. Девица вспыхнула, но не возражала против ласки. Вторая осмелела настолько, что покрывала короткими поцелуями мою шею и почти мурчала от удовольствия. Вечер становился томным.